Больше не смогу, а 3 устрою. И верно, все устроил. Я получил отпуск на 3 месяца по болезни сердца. Контракт появился немедленно. В Харьков театр «Миниатюр» с огромнейшим по тем временам окладом. Действительно огромным, без шуток. Особенно по сравнению с 30 копейками. 1800 рублей в месяц. Скажу честно, успех был прибольшущий. А после такого перерыва и нудной солдатской жизни особенно для меня радостный. Я играл свой прежний репертуар, миниатюры, смешные рассказы, куплеты. Может быть, потому и был так велик успех, что сам я с неимоверным опьяняющим наслаждением снова выходил на сцену, общался с публикой, растворялся в реально-фантастическом мире образов. Я был счастлив, и это придавало, наверное, моим выступлениям задор и заразительность. Я был счастлив. И не хотелось думать, что счастье это кратковременное, и что скоро снова надо возвращаться из Харькова в казарму, к Назаренко, к 32 копейкам. Однажды в приподнятом настроении, а я теперь был в нем постоянно, я вышел из дому и сразу же почувствовал созвучное мне настроение улицы. Или это от того, что у меня все поет на сердце? Нет, на площадях и улицах молодежь собиралась кучками, толпами. Они что-то громко кричали, перебивая друг друга. Кажется, произносили речи. Я подошел поближе и прислушался. Вдруг я уловил слово «революция» и слово «Петроград». А потом увидел, как тут же, из чего Бог послал, была сооружена трибуна. На нее вскочили сразу несколько взволнованных людей с горящими глазами, пылающими щеками и звонкими голосами. Во всем этом и вправду было что-то радостно опьяняющее. Атмосфера накалялась с каждым днем. И в одно поистине прекрасное утро я проснулся под звуки Марсельезы, подскочил к окну, играл духовой оркестр, за оркестром шел полк. На штыках красные банты, впереди полка на лошади ехал офицер с красным бантиком на груди. Да, это свершилась февральская революция. Харьков встретил ее восторженно. Хотя в банках по-прежнему сидели банкиры, заводчики по-прежнему восседали в своих кабинетах и выжимали все, что только можно выжать из людей труда. И все-таки было радостно. И если хотите, то даже и весело. Скажите, разве не весело идти с 4 студентами арестовывать самого военного коменданта города Харькова, полковника со зверским характером, комендантском управлении которого процветал самый ожесточенный мордобой. За несколько дней до этого я имел счастье лично с ним встретиться и на себе испытать замечательный характер полковника. Меня задержали во время облавы в ресторане, в котором я, как солдат, пусть хоть и в отпуску, не имел права находиться. Я был приведен в городскую комендатуру дать объяснение. Ах, как же он теперь был удивлен, когда я произнес сакраментальную фразу: «Господин полковник, именем революции вы арестованы». Ну, разве не весело? Мой контракт в Харькове закончился, и я вернулся в Одессу. С отпусками стало легче, и Павлуша устроил мне отпуск на 30 дней. Так до Октябрьской революции я в полк и не возвратился. Что же принесла мне февральская революция? Или, может быть, точнее будет сказать, моей семье в широком смысле. Первое радостное событие — вернулся с каторги брат жены, революционер, который был приговорен к смертной казни за покушение на убийство херсонского губернатора. Но так как ему было только 19,